Глава 6. Секс и возраст. Принято считать, что дети – невиннейшие существа, а сексуальность начинает проявляться лишь в подростковом возрасте. Хотя личный опыт множества людей и наблюдения психологов противоречит этому распространенному мнению. Но, становясь родителями, мы часто забываем, каково это – быть детьми, и идеализируем чад в соответствии со своими представлениями о том, как должна выглядеть здоровая семья. При этом сексологи считают, что интерес к сексуальности до определенного предела и где наступает этот предел, мы поговорим позже, нормальная часть развития ребенка. Проблема в том, что исследования детской сексуальности сильно ограничены этическими соображениями. Как мы уже говорили в главе про кинки, нельзя, например, поставить на малышах эксперимент с разными сексуальными триггерами и посмотреть, что произойдет. Кроме того, даже задавать ребенку вопросы о желании потрогать себя и других людей за интимные места – это очень спорная методика с точки зрения его дальнейшего психологического благополучия. Малыш может быть смущен, шокирован или начнет испытывать несоответствующий его возрасту интерес к сексу, либо наоборот – отторжение. В конце концов, если теория импринтинга и правда верна, он может начать ассоциировать сексуальное возбуждение с учеными, что, в общем-то, неплохо с точки зрения передачи генов, связанных с абстрактным мышлением, но является довольно жестоким и нечестным вмешательством в личную жизнь ребенка. Поэтому исследователям остается использовать ограниченный набор методов. Во-первых, можно наблюдать за проблемными детьми, которых отправили к психологам из-за нестандартного сексуального поведения. Например, если ребенок силой заставлял других детей играть в доктора или мастурбировал на людях. В таких случаях часто используются куклы, достоверно копирующие человеческую анатомию. Во-вторых, многое выясняется из воспоминаний взрослых. И, наконец, наблюдения родителей и опекунов тоже могут оказаться полезными. В истории сексологии встречались исследования на грани фола. Например, источником данных о детской сексуальности, полученных Альфредом Кинси, как выяснилось в 1995 году, оказался один единственный педофил по имени Рекс Кинг. Это открытие вызвало бурную полемику среди коллег Кинси. Все-таки ученый прикрывал преступника, не говоря уже о том, что доверие к данным, поступающим из субъективных описаний одного человека, а не из нескольких источников, резко снижается. В общем, к теориям, касающимся детской сексуальности, стоит относиться с несколько большей долей скепсиса, чем к исследованиям про взрослых. Их нельзя проверить экспериментально, и многие важные подробности остаются скрытыми от ученых. Поэтому, даже наблюдая какие-то ярко выраженные корреляции, строить гипотезы о причинно-следственных связях следует с очень большой осторожностью. Тем не менее, эта тема изучается уже больше столетия, и, как многое в современной психологии, здесь все тоже началось с Фрейда. Эдипов комплекс и зависть к пенису. В 1905 году Зигмунд Фрейд опубликовал три очерка о теории сексуальности, где попытался вычленить этапы психосексуального развития человека. Поскольку в представлении австрийского психиатра сексуальная энергия – самая мощная движущая сила в нашей психике от рождения и до самой смерти, проблем с тем, чтобы обсуждать сексуальность младенцев при всей инновационности такого подхода для того времени, для него не существовало. Фрейд выделил 5 стадий, которые сменяют друг друга по мере того, как расширяются представления ребенка о самом себе и окружающем мире. Оральная стадия от 0 до 1,5 лет. В этот период малыш познает мир в основном через рецепторы ротовой полости. Он много ест, чувствует связь с матерью через грудное кормление, пробует все вокруг на вкус. Фрейд считал, что это начальный этап развития сексуальности. Ребенок еще не способен отделить себя от мамы и воспринимает ее тело как свое продолжение. В этот период человеческое существо находится в состоянии аутоэротизма, то есть его сексуальная энергия направлена на самого себя. Игры с гениталиями начинаются уже в грудном возрасте, но пока это еще не мастурбация, а просто исследование своего тела. Дальше, когда у младенца прорезаются зубы, начинается орально-садистическая стадия. Теперь ребенок может выражать эмоции с помощью укусов и понимает, что чувство любви бывает амбивалентным. Тяга к матери сочетается со злостью на то, что она не может быть рядом все время. Анальная стадия – от 1,5 до 3,5 лет. Внимание ребенка смещается с зоны рта на область ануса. Его начинают учить ходить на горшок и соблюдать правила гигиены. Это первое столкновение с социальной нормой, и по Фрейду от того, насколько успешно ребенок проходит этот период, зависит его дальнейшее отношение к нормам, правилам и законам. Фаллическая стадия – от 3,5 до 6 лет. Малыш внезапно обнаруживает себя в треугольнике, включающем отца. Становится очевидно, что папа играет в его жизни какую-то другую роль. Кроме того, он как-то специфически значим для мамы. Пока не ясно почему, но мама и папа разные физически, и, возможно, дело как раз в этом. Так у ребенка возникает интерес к различию полов и устройству собственных половых органов. И вот тут-то, по мнению Фрейда, возникают Эдипов комплекс и комплекс Электры. Ребенок начинает воспринимать родителя своего пола как соперника за любовь матери или отца. Кроме того, психиатр считал, что девочки начинают испытывать зависть к пенису, которая формирует дальнейший интерес к мужчинам. Мальчики, наоборот, начинают переживать страх кастрации. Им кажется, что у девочек нет пенисов, потому что те в чем-то провинились, и с ними может случиться то же самое. Такой увлеченный фаллоцентризм – одно из самых слабых мест в теории Фрейда. Совершенно неочевидно и недоказуемо, что дети реально наделяют этот орган такой уж абсолютной ценностью, да и по взрослым меркам основоположник психоанализа несколько переборщил. Латентная стадия – 6-12 лет. В этот период энергия либидо направляется в более мирное русло, на социальную активность и завязывание дружбы. Обычно в это время дети дружат со сверстниками своего пола и обращают большое внимание на гендерные различия. Генитальная стадия – с 12 лет. На этом этапе начинает формироваться зрелая сексуальность. Если общение с противоположным полом вызывает слишком много стресса, могут появляться фиксации на предыдущих стадиях. Подросток или молодой взрослый словно откатывается в детское состояние. В некоторых аспектах эта теория актуальна и сейчас, не говоря уже о том, что она дала толчок дальнейшим размышлениям психологов на тему детской сексуальности. Тем не менее, в ней есть много перекосов и непроверяемых положений. Вот основные претензии современных специалистов к Фрейду. С научной точки зрения, многие положения его теории неверифицируемы. Например, невозможно измерить уровень либидо с помощью какого-либо объективного показателя, так же как невозможно подтвердить или опровергнуть, что именно либидо является движущей силой психики. Парадоксальным образом, Фрейд никогда не изучал, собственно, детскую психику. Он работал с воспоминаниями взрослых пациентов, которые пытался вытащить на поверхность с помощью гипноза, ассоциации и толкования снов. И нет никакой гарантии, что в итоге доктор имел дело с реальными переживаниями, а не с умозрительными конструкциями, которые он сам же пациентам и внушил. Учитывая, насколько вольно и творчески психиатр трактовал образы из снов, если вам приснилось, что вы играете на балалайке, значит, в интимной жизни вы консерватор. Или лицо чаще всего является символом мужских половых органов. Неудивительно, что в итоге детство его подопечных выглядело как-то фаллоцентричненько. Представители феминистского движения считают теорию Фрейда откровенно сексистской. С его точки зрения, женская либидо развивается через зависть к пенису, как будто там однозначно есть чему завидовать, и поэтому женскую сексуальность нельзя считать полноценной.